Это будет гарантировать нас от излишней растроганности. Он круто повернул меня, сам гибким движением повернулся тоже, и я очутилась именно в такой позе, какая его устраивала. Я снова лежала, но уже под прямым углом к Норману, и теперь моя голова покоилась у него на боку. «Так вам будет лучше», — сказал он, — «лицом прямо к солнцу и без всякого перехода. Как же я могу на вас сердиться, Эгнис? Как могу сердиться за то, что вы избрали лучший для себя путь? Я вас хорошо знаю. Прежде чем объявить мне о своем решении, вы долго думали. И если вы все-таки его приняли, значит, оно наилучшее. Я отпускаю вас и сохраню к вам самые теплые чувства, и от души желаю вам удачи. Мы ведь таковы, разве вы этого не знали? Когда пора любви проходит, мы никогда не упрекаем, никогда не жалуемся». И так как я медлила с ответом, он, помолчав, немного спросил: «Все ли я сказала ему, что собиралась сказать?» Я ответила утвердительно. «Тогда разрешите, в свою очередь, мне сказать вам несколько слов». Он выдержал короткую паузу, будто поставил двоеточие. «Эгнис, я знал, что это у нас с вами ненадолго. Вот вы мне пытались сейчас доказать, что наш брак невозможен. Совершенно незачем было убеждать меня в этом, ибо с первого же дня я понял, что вы никогда не согласитесь выйти за меня замуж. Заметьте, я никогда вам этого и не предлагал. Вы слишком многим отличаетесь от меня. За это-то я вас и любил, и из-за этого вас теряю. Из-за этого также я пошел на ложь и позволил называть вас миссис Келлок. Конечно, я нисколько об этом не жалею. Однако я знал, на что иду, я рискнул. Меня удивляло другое, что вы, по-видимому, совсем не думали о своем будущем. Норман, было бы слишком долго вам объяснять то, что во мне происходило, слишком долго и слишком трудно. И я того же мнения. Говоря откровенно, когда я на вас смотрю, я имею в виду ваших соотечественников, я все больше убеждаюсь в том, что во всех вас что-то остается для нас непонятным. Прежде всего потому, что сами вы для себя непонятны. Он говорил теперь все медленнее, проникновеннее, что означало переход к афоризмам. Вам нравится, очень нравится создавать такое впечатление, будто в вашей душе хранится некая тайна, и вы сочли бы для себя позором, не будь ее у вас. Вы ее тщательно взращиваете. Вы относитесь к себе с уважением лишь тогда, когда чувствуете себя игрушкой неведомых сил. После этих слов он замолк. Я опиралась затылком о его бок и чувствовала, как меня баюкает мерное его дыхание, лишь изредка прерывавшееся, когда он одним залпом произносил длинную фразу. Но по мере того, как Норман говорил, голос его казался мне все более и более далеким, как будто исходил он из других уст, чужих на этом столь любимом мною лице. Это тело пока еще было со мной. Я еще прикасалась к нему. Всем затылком сквозь волосы я чувствовала, как оно дышит, живет. Мне хотелось еще полнее ощутить его близость, коснуться его щекой. И, не подымаясь, тем движением, которым спящий поворачивает голову на подушке, я повернулась, потом еще, пока губы не коснулись кожи Нормана. Но под лучами солнца, раскалившего его тело, кожа приобрела тепло, запах, вкус, приобрела реальность мне незнакомую.